Глава 11. «Спасибо за выступление, Виктория!» Перебарывая ярость, я медленно хлопнул 3 раза в ладоши и заставил себя саркастически улыбнуться. Сказал с показным равнодушием, констатируя очевидный факт. «Мы все понимаем, что вы расстроились из-за выговора. Пройдет». Затем посмотрел, как ни в чем не бывало, на ведущего и спросил, «Отчего пауза?» Конферансье опомнился и объявил виртуоза-гитариста. Отец что-то буркнул рядом. Пофиг. Она смотрела на меня и ненавидела. Исступленно. Даже не понял, за что. Впрочем, я ее тоже. Вот-вот взорвусь. Похоже, она только этого и ждала. Нет уж, я умею держать себя в руках. Один неверный жест. И авторитет по частям не собрать. Никогда. Потом я снова улыбнулся. Уверенно, сухо, отработанно. И сел, взяв бокал с коньяком. Все красивые женщины внутри пустые. Это фантики. Много шелеста и каприз. Мало толка. Даже такие. Слишком красивые. У этой просто слишком много смелости. И дурнины. Она развернулась и пошла к своему месту. Воздух в зале дрожал. Или это я? От напряженности вся спина стала мокрой. Как она посмела? При всех. Негодяйка. Бунтарка. Провокаторша. Вырядилась в платье. Могла вообще никакого не надевать для усиления эффекта. Содрать бы его и... Я сглотнул и понял, что дрожу все-таки я. Внутри. Чертовы 80 пар глаз уставились на меня. Галстук душил. К фигам эту удавку. Нет, не дождетесь. Туман в мозгах сменила пронзительная ясность и внутренний голос. Уволю к чертям. Уволь ее. Пробился ко мне бас отца и звуки испанской гитары. «Разберусь сам», – отрезал я. Подозвал ведущего и рыкнул. «Отрабатывай гонорар». Гитарист доиграл. Конферансье залился соловьем про замечательный город Ростов с чертовыми лихими людьми. Снова вопрос-ответ. Люди в зале зашевелились. Побежал шепоток. Шелест салфеток. Шум подтянутых стульев. Осторожный звон приборов. Вот он. Вкус свободы. В оплаченном компании банкете. А она... Она просто обиделась. Заслужила. Всю неделю нарывалась. Она? Черт, где она? А, вон, за колонной. Кто знает, откуда пошло название «Нахаловка»? Приз самому активному участнику викторины. Я смотрел, как она берет пальто и идет к выходу. Меня снова бросило из жара в холод. Гордо задрала подбородок. Но уже градус революционности пониже. Во мне все рванулось. Подбежать. Схватить. Вытряхнуть до искр эту чертову мятежность, чтобы не осталось внутри, без остатка. На плечо закинуть и утащить куда-нибудь отсюда, хоть в подсобку. Обернись, негодяйка, обернись. Уходи скорее, но мы еще поговорим. Я смял в пальцах салфетку до состояния катышка. Отец снова рядом проворчал в ухо. Ты не умеешь подбирать персонал. Именно такая мне и нужна, парировал я так, чтобы слышал только он. «Для чего тебе не понять?» И обернулся к поставщику слева с невинным вопросом. «Прогнозы по котировкам благоприятные. Как считаете, Вадим Олегович, можно ли им верить?» Ожиревший толстогубый сибиряк что-то ответил. «Котировки, санкции, американский президент – любимые темы». Подключился областной чиновник и партнер из Сочи. Пульс в ушах заглушал фанфары от джаз-бенда, приветствующие чей-то робко правильный ответ на вопрос викторины. Голова горела. Тело с трудом удавалось удержать на стуле. Железной волей, словно цепями. Коллектив оправлялся от удара, как астматик после приступа. Голоса за столами становились четче. Наконец послышался звон бокалов. Пару недель сплетен, и все рассосется. Конферансье поднял клиента из Краснодара. Тот начал мямлить пафосно за здравие. «За нашего руководителя! За умного, знающего свое дело, понимающего!» С истерикой в голосе подхватила Полина, поднявшись. «За нашего замечательного, самого лучшего Михаила Валерьевича!» Все потянулись к ней бокалами. Фальшиво было, особенно на контрасте. А я затылком, спиной, всем нутром чувствовал, что Виктория ушла. Мышцы напряглись, за ней. Губы на автомате что-то отвечали отцу. «Я обязан быть здесь, сейчас. От моего поведения зависит бизнес, клиенты. И все эти олухи вокруг». Я всмотрелся в лица и вдруг понял. Она ушла, а в глазах людей осталась тень сказанного ею. Они поверили ей и, может, осуждали, может, разделяли, может, боялись признаться в этом и потерять работу. Но верили. Слишком искренне она несла свою чушь, слишком прямо, слишком звонко, как пионерка врагу. Отец прав был в одном. Эмоции в деле – вред. Так всегда и говорил. Эмоции убери. Виктория. Даже имя такое. Я ведь почти сразу по ней понял. Слабоумие и отвага. Ее девиз. Но надо же, чтобы настолько. Ненавижу ее. Мы еще поговорим в офисе. Хотя нет, раньше. Мы поговорим сегодня. Я знаю, где она живет. С этой мыслью все тело залило, как огнем. Скорей бы закончился этот апофеоз лицемерия. Да, я тиран, не спорю. Люблю порядок, четкость, дисциплину. Но почему она сказала, что я бессердечный? С чего вообще она это взяла? Я растерялась, смутилась. Выпалив все на адреналине, тут же поняла, что перегнула палку. И вместо катарсиса получился никчемный водевиль, со мной в главной роли. Долю секунды я смотрела в его глаза и не могла поверить. Он меня не уволил. А потом захотелось провалиться. Под землю, куда угодно. Просто в прах рассыпаться. Потому что, несмотря на сверкавшую ярость, удаву было плевать. На слова, высказанные и даже обидные. На мнение окружающих. На меня. «А чего пауза?» С ехидной усмешкой спросил он у ведущего, намеренно подчеркивая свое отношение к происходящему. А у меня в душе все перевернулось. Я ушла. Даже не прислушивалась, что там бормотала Алиса. Или ребята. За они были или против. Я вышла на холод и морось. В душе было пусто. Развернувшись и вспыхнув, она вдруг сжалась до точки. Каблучки и красный цвет показались нелепыми. Вульгарными в серо-желтых тонах осени. Словно разлитое на светлом ковре пятно дешевого вина. Проклятые туфли. Хоть босиком иди. Но ждать, когда подадут такси, было невмоготу. И я запрыгнула в маршрутку. Сжалась в комок на сиденье и замерла. Город несся мимо. А я поняла, что впервые за 2 недели этой игры не знаю, что делать дальше. Плана у меня нет. Игра на поверку оказалась дурацкой. Актеры бездарными, сценарий слитым. И в сердце отчего-то щемило. Я не хотела его оскорблять, а вышла. В итоге занавес. Куда б деться? Я пошла домой. Покормила кота, распушившего хвост трубой. Почесала за ушком. Вспомнила глупую шутку про удава. Закусила губу. Как же скверно. Затем подсыпала корму канарейке. Цветы полила. У кого-то ломит суставы. У меня крутило внутри. И тихо в доме было до жути. Так тихо, что казалось слышно даже коту, каким громким парадом маршируют в моей голове мрачные мысли. Словно кто-то завел мой ум как адскую шарманку, решив меня доконать. И все под аккомпанемент старой песни «Абы победитель получает все». Какая победа? В чем победитель? Просто есть вымысел. А есть жизнь и реальность. Если ты думаешь, что справедливость победила, попробуй убедить в этом побежденных. Хан Сян Цзы. Один из 8 китайских бессмертных. И все же. Всегда здорово считать себя классной, справедливой, спасительницей, да еще бог знает кем. Куда проще сказать «сам дурак», чем видеть себя дурой. А ведь сколько не отбеливай себя в душе, темной стороны там ровно наполовину. Она вдруг всплывает, топит и заставляет ныть. «Я неплохая, я ужасная, я хорошая, он заслужил, я заслужила, о нет». Кот сидел на табуретке, сложив перед собой лапки, и смотрел на меня, как шерстяной человек, осознанно и вроде бы тоже осуждающе. «Нет, я не могу оставаться одна». «Прости, кот», — сказала я. Иронично вышла. Жена кролика Роджера разговаривает с котом. Я быстро сменила наряд дивы на свитер и джинсы, каблуки на кроссовке. Набрала брата. «Привет, систер», — обрадовался Славик. «Занят?» «Для тебя нет». «Можно приеду?» «Приезжай». Кутаясь в спортивную куртку, нахлобучив шапку на глаза и засунув руки в карманы, я снова вышла из дома. Вечер. Холодно. Не до одиночества. Дверь распахнулась, впустив меня в тепло, свет и крепкие объятия Славика, моего сводного брата. Я стянула шапку и попыталась улыбнуться. Так случилось, что мама у меня влюбчивая, папа еще более влюбчивый. Два студента произвели меня на свет в горячей пылкой любви, которая разбилась о быт, тещу и студентку с параллельного курса. Мама была еще два раза замужем, папа три. В промежутках между штампами можно не считать. Но особенность моей любвеобильной семьи заключалась в том, что все и сейчас дружат. Только третья папина жена была ревнивой и пыталась навести порядок в нашем дружественном семейном хаосе. Продержалась два года. А так, и в гости, и в больницу, если с кем чего случилось, или просто яблоками из сада поделиться. Все как в лучших американских сериалах с европейской толерантностью и южно-российской шизанцой. «Леша, Вику к себе возьмешь? У меня тут кое-что намечается», — говорила мама моему папе, когда мне было 5, 10, 15, если бабушка была занята. Славик и Ромка — папины сыновья от следующего брака, младше меня на 3 года. Тоже у нас с мамой как-то жили, называли маму Танюшей и советовались про любовь. А вот дочка от третьей жены Лерочка и ее сестра Эля вообще не от папы, но вроде тоже почти родня, не притерлись. Да и с папой у них отношения так себе, вечно на что-то обижаются. Позвонишь с праздником поздравить, а с тобой, выясняется, не разговаривают. А потом вдруг бац, и снова как ни в чем не бывало. Кто старое помянет, тому в глаз. Не чужие люди. В общем, на Лерочку и Элю я забила. Появляются, общаюсь. Не появляются, значит, снова во мне проснулось вселенское зло, которое их как-то задело. Я не ломаю голову. Обижаться на приливы и отливы смешно. И папа сказал, что это процесс автоматический, немного сезонный, в их маму. Тетя Рая была любительницей славянской мифологии и всех подозревала в колдовстве, каких-то иголках и прочем. От примет, привезенных ею из родной деревни, аж дурно становилось. Но, к счастью, тетя Рая появлялась на моем горизонте редко. Сейчас у папы новая жена, Марина, и дочка Женечка. Милаха такая кудрявая, ручки тянет и много улыбается. Марина преподает йогу и периодически отправляется в паломничество в Индию, поручая Женечку папиной второй жене, тете Оле. Ведь папа часто в командировках. Но недавно тетя Оля вышла замуж и уехала в Ригу. Ромка рванул на поиски счастья в Москву. А Славик как раз вернулся, успев отучиться, жениться и развестись. Теперь он занимался ремонтом оставшегося от мамы дома и жил пока у папы с Мариной, пребывая в состоянии философской созерцательности, ненавязчивого поиска дела и любви всей своей жизни. «Систер, ты прекрасна, как всегда», заявил прямо у порога Славик. Высокий, красивый, похожий на южного викинга и Будду одновременно. Если бы тот был блондином. Ты влюбилась? Что? Я моргнула. Очень похоже. Нет, нет, боже, я не влюбилась. Запротестовала я отчаянно и при виде понимающей ухмылочки Славика стукнула его по плечу. Перестань. Ладно, потом сама расскажешь. Пошли пить чай. Я прикупил потрясающий пуэр. А папа дома? Спросила я, отдавая в джентльменские руки брата свою снегиревую куртку. Нет, поехал за Женечкой в садик. А потом у них с Мариной какое-то мероприятие в мастерской йоги и путешествий. Кажется, концерт. После напряженных дней, наэлектризованного вечера, грандиозной посадки в лужу и угрызений совести я растаяла в тепле и благости папиного дома. С деревянными стенами, ловцами снов в углах, икебанами в рамках и экологически чистыми яблоками в большой вазе, присыпанными красными бусинами калины. Пахло сандалом, чабрецом и любовью. Чай, в понимании Славика, это вовсе не то, что глушит удав. Это ритуал, медитация и повод подышать рядом. Славик церемонно ливанул первую порцию на голову глиняному богу чая, Сунь-Луню, и разлил нам по крошечным китайским чашечкам. Потом еще и еще, по кругу. Есть в чайной церемонии нечто волшебное. Я успокоилась, стало хорошо. «Рассказывай», — сказал Славик. «Честное слово, вроде бы я старше, но мне всегда кажется, что он. И не на пару лет, а на добрый десяток. Повезло мне с братом. И я рассказала. Про войну против тирана, затеянную революцию и не слишком удавшийся теракт». «Ну ты даешь, систер», — удивился Славик. «Вроде бы ты писатель, девушка умная, а забыла элементарную вещь. Насилие порождает насилие. В революциях не бывает победителей. Все проигравшие. А еще Оша говорит, что все политики – дураки. И ты туда же». Я со вздохом посмотрела на брата. «Я не знаю, что делать дальше. Ты как считаешь?» Не торопись. Дров наломать всегда успеешь. Пока видно, что твой удав тебя задел. Нет, он равнодушный, каменный, бессердечный, он... Этим и задел. А значит, все не случайно. Ничего случайно не искрит. Поверю твоему опыту. Снова громко вздохнула я. Устала, братик. Я так устала. Значит, для начала выспись. Я тебе в Ромкиной комнате постелю. Да нет, я домой. Начала была я, но поняла, что не в силах сражаться с изнеможением, накрывшим меня с головой, как после обильных слез в детстве. Славик уже встал и пошел на второй этаж по скрипучей деревянной лестнице. Стелить. Как же мне повезло, что у меня есть брат, подумала я, смежив ресницы и обняв бамбуковую подушку. Утром, стоя у собственной двери, я подумала то же самое. Только с очень странным чувством и массой мурашек по спине. Надпись «Вика, я тебя люблю» была закорябана. Кажется, ключами. Почти до бетона. Я сглотнула. Дверь квартиры напротив открылась и выглянула Галина Павловна. «Вика», — сказала она, — «я тут вчера чуть полицию не вызвала. Приходил один ночью. Три раза. И звонил, звонил, звонил. Разбудил меня, а мне в пять вставать надо было». «Простите, а кто приходил?» — теряя звонкость голоса, спросила я. «Да высокий такой, видный. В пальто. Но ненормальный явно. Пьяный, может. Зелеными глазами.